Петрович! О, Петрович! А ты что вернулся? Самолеты на Большую Землю отменили? — спросил сидящий сигаретой в зубах и чистивший свой автомат на крыльце дома офицеров-разведчик. — Да ну их, козе, в трещину! — махнув рукой, сказал подошедший высокий седой подполковник. Он опустил большую сумку на землю, кряхтя, скинул огромный рюкзак с плеч и нервно закурил. — Говорят, нет вашего заменщика, не прибыл еще, возвращайтесь назад! — затягиваясь, ворчал он. — А я, блядь, уже 3 недели как перехаживаю срок. Дочка вот замуж собирается, помочь в организации торжества планировал. Они там в кадровых вопросах разобраться не могут. Через неделю, говорят, приезжайте. — Ну ничего, Петрович. Разведчик задушил сигарету об подошву берца. — Значит, что, успеешь с нами на пару дел съездить? Через пару дней должны на опорничек один поехать. С Адыком подсобить немного надо будет. Давай помогу тебе, старый. Разведчик встал, закинул автомат за спину, поднял рюкзак Петровича, крякнул от неожиданности. — Ну нихуя ж себе, Петрович! Ты что, в нем пол Сирии вывести решил? Засмеялся и пошел в расположение. Петрович грустно улыбнулся в ответ и стал задумчиво крутить пальцами тлеющую сигарету. Дашенька, поди расстроится. Папка пообещал, а не приехал. Ну ничего, главное, что хоть по срокам на свадьбу успеваю. А то вообще бы трагедия была. С подготовкой как-нибудь и без меня справится. С такими мыслями он вошел в спальное расположение. Все были несказанно рады видеть старого товарища, с которым только сегодня попрощались на построении. Посыпались опять шутки про самолеты. Забыл что-то, и не все магазины еще скупил. Вот же чертяки, — подумал Петрович. Он даже в глубине души немного был рад тому, что все так получилось. Вроде бы и устал уже от этой командировки. Но вот когда ехал на главную базу, в микроавтобусе вдруг почувствовал, что им будет не хватать этих ребят, вечерних посиделок с кофе и кальяном во дворике офицерского клуба, ночных просмотров фильмов и, естественно, занимательной и опасной работы. Тяжело вливаться опять в работу, когда ты уже думал, что все, и одной ногой почти был дома. Но Петрович быстро вернулся к исполнению своих обязанностей, перепроверил все документы и записи, которые должен был передать своему преемнику. А через пару дней он в составе группы выехал на задачу. С одного из опорных пунктов сирийцы планировали пойти в атаку на хребет, на котором располагались позиции боевиков. Задача группы Петровича состояла в том, чтобы помочь спланировать наступление и оказать поддержку огневыми средствами. Когда все было готово, Петрович еще раз проговорил сирийским офицерам все детали операции. Все должно было пройти без сучка и задоринки. Сопротивление должно быть минимальным. И вот штурмовые группы выдвинулись в направлении вражеского опорника. С позиции сирийцев заработали танк и пара СПГ. Своеобразная артподготовка, а иначе никто бы никуда и не пошел. Примечание: СПГ — станковый противотанковый гранатомет. Просили вертолетами пройтись, но кто же будет задействовать вертикальных для такой локальной операции? Командир разведроты Костя, который был первым, кто увидел возвращение Петровича, бегал от одного СПГ к другому, проверяя работу расчетов. «Да не мельтеши ты, Костя!» — окрикнул его Петрович. «Иди сюда лучше, постоим, покурим». Костя махнул рукой расчетом СПГ и пошел к подполковнику. Внезапно раздался свист, разрыв. И фигура Петровича скрылась в облаке поднятой пыли. «Петрович!» — закричал Костя и со всех ног бросился к месту, где стоял товарищ, на ходу отрывая с пояса аптечку. Но помогать уже было некому. Переступив через лежавшего и державшегося за голову сирийского офицера, Костя подскочил к Петровичу. Точнее, к тому, что от него осталось. Мина прилетела точно рядом с ним, и в раскуроченном теле тяжело было узнать еще недавно улыбавшегося, никогда не унывавшего седого подполковника. Спустя пару дней приехал сменщик Петровича. А на опорнике, на месте, где он погиб, сирийцы поставили небольшой импровизированный памятник. Хоронили Петровича в день, когда должна была состояться свадьба его дочери. Торвальд.